После прослушивания пьесы предстоял небольшой вечер, устроенный руководством на должном уровне. Он был организован в круглом фойе, причем парижский бар лучился прежней славой. Бармен сверкал белоснежной рубашкой, ярко-красным жилетом и золотой цепочкой часов. Рукава его помощника были закатаны до самых плеч, как у колоритного персонажа из нашего общего друга. А вполне современная форма официантов не выпадала из общего стиля благодаря легким викторианским штрихам. Вдоль стойки красного дерева были расставлены бронзовые ведерки для шампанского, и взгляд не мог налюбоваться на букеты из темно-красных роз с листьями папоротника. Роль хозяина исполнял мистер Гринслет. Кроме актеров Джереми Уинтера Морриса, агентов по связям с общественностью, сценического директора и его ассистента, присутствовали шестеро финансовых тузов из того странного круга, про который мистер Моррис, широко раскрыв глаза, выразился, что с социальной точки зрения выше не бывает. Из намека, оброненного мистером Гринследом, Перегрин заключил, что за их присутствием угадывается фигура мистера Кандукиса, который, разумеется, не снизошел до появления в фойе. Да они не скрывали своей осведомленности касательно того, кто является, так сказать, верховным ангелом-хранителем театра «Дельфин». «Очередная причуда ВМК», — заметил один из них. «Мы все были страшно удивлены. Интересно, кто это мы?» — подумал Перегрин. «Впрочем, у каждого свои забавы». Более откровенного комментария Перегрину слышать не доводилось. «Для нас это вопрос жизни и смерти», — ответил он. Собеседник окинул его насмешливым взглядом. «Вот как? Ну что же, вполне вас понимаю. Надеюсь, все будет хорошо. Хотя лично мне до сих пор непонятен столь неожиданный всплеск фантазии ВМК. Мне всегда казалось, что он вообще не склонен предаваться воображению». «Я его практически не знаю», — сказал Перегрин. «Уверяю вас, что и никто не знает», — вступил в беседу еще один из присутствовавших. «Его жизнь загадочна, как надпись на старинной монете». Выдав этот афоризм, он довольно фыркнул и удалился, оставив за собой запах сигары, шампанского и лучшего крема для мужчин. Перегрину стало любопытно, возможно ли в принципе избежать превращения в нечто подобное, если располагать такими же деньгами. Пытаясь разрешить для себя этот вопрос, он не заметил, как очутился рядом с Эмилией Дюн, которая помогала в магазинчике Джереми и должна была исполнить в перчатке роль Джоан Харт. Эту роль она получила после пробы и после того, как Перегрин увидел ее Гермию в сне летнюю ночь. У нее было бледное лицо с темными глазами и милой линией рта. Мистеру Джею очень понравился ее интеллигентный вид и глубокий голос. «Хотите шампанского?» — осведомился он. «Благодарю вас. Знаете, это чудесная пьеса. Я до сих пор не в силах поверить своему счастью, что участвую в ней и что буду играть в «Дельфине». Роль Джоан словно создана для вас. Вы прочли ее без единой ошибки. Нужно, чтобы у зрителя возникло ощущение. Как жаль, что она была сестрой Шекспира, а не его женой. По-моему, своего будущего мужа, когда он возвращался домой на Хенли-стрит после ночного прилива, она впускала через боковое окно. Вы совершенно правы. Вам нравятся такие вечера? Не очень, но мне всегда хотелось к ним привыкнуть. Я уже отказался от подобной надежды. Знаете, когда я год назад играла в «Русалке», я всегда посматривала через реку на «Дельфин», а однажды перешла через Блэкфирский мост, добралась до причальной набережной и долго стояла перед ним. А потом один знакомый рабочий сцены рассказал мне, что его отец поднимал и опускал занавес «Дельфина» в дни Адольфуса Руби. Театр заинтересовал меня. Я отыскала шестипенсовую брошюрку «Которная и сцена», изданную в 1860 году. В ней рассказывалось о современных актерах и театрах, современным тем дням, конечно. Написана она просто ужасно, зато прекрасные иллюстрации, из которых самое лучшее — театр «Дельфин». Вы покажете ее мне? Обязательно. «Жаль, что мы с вами не встретились год тому назад на причальной набережной», — сказал Перегрин. «А как вам понравились макеты Джереми? Пойдемте посмотрим на них еще раз». Макеты декораций были расставлены по всему фойе и тактично подсвечены. Джереми показал себя с лучшей стороны. Декорации вышли легкими, впечатляющими, сбалансированными. Эмилия и Перегрин некоторое время любовались ими, пока мистера Джея не кольнула мысль, что ему следует быть среди гостей. Похожее соображение, видимо, пришло и в голову Эмилии, поскольку она сказала: «Мне кажется, Маркус Найт мечтает обратить на себя ваше внимание. У него чересчур напыщенный вид». «Боже, вы правы, спасибо». «Какая милая девушка», — думал Перегрин, пробираясь к группе, окружавшей Маркуса Найта. Найт встретил его милостиво, однако с оттенком недовольства. Около него стояли Уинтер Моррис, миссис Гринслет, которая исполняла роль хозяйки и была не только прекрасно одета, но исключительно добросердечна, Дестин Мейт, а также один из высоких гостей, всем своим видом показывая, что приобрел ее в собственность. «О, Перри, дорогой!» — возгласил Маркус Найт, поднимая бокал. «Я уж и не надеялся, что удастся перекинуться с вами парой слов. Извините меня», — обратился он к собравшимся, «но если я сейчас же не запущу в него когти, он ускользнет». С этими словами Найт умудрился ловко поцеловать руку миссис Гринслет, как показалось Перегрину, к крайнему изумлению последней, и удалился, кинув напоследок: «Прекрасный, просто очаровательный вечер». «Мы забавляем ее», — не без досады отметил Перегрин, увидев, как расширились на мгновение глаза миссис Гринслет. «Перри», — сказал Найт, беря его под руку, «нельзя ли нам завести долгий-предолгий разговор о вашей дивной пьесе? Учтите, дорогой мой, я действительно считаю ее дивной». «Спасибо, Марко». «Конечно, не здесь и не сейчас, но скоро. А тем временем просто подумайте». «Оп», — сказал себе Перегрин, — «началось». «Просто подумайте над одной вещью. Вам не кажется, Перри, учтите, я говорю это без всякой личной заинтересованности, что во втором акте вы чересчур долго не выпускаете на сцену Шекспира, создав такое чудовищное напряжение?» Перегрин слушал знаменитый голос и рассматривал действительно красивое лицо с точенными чертами и благородным лбом. Насколько заметно, даже утрированно, походит она на портрет Графтона. «Его надо терпеть», — стучало в мозгу мистера Джея. «Он знаменит, он приковывает к себе взоры, у него несравненный голос. Господи, дай мне силы». «Я очень серьезно обдумаю ваши слова, Марко», — пообещал он. «Отлично знаю, что Маркус Найт ни на что подобное не надеется». Найт покровительственно похлопал его по плечу, воскликнув: «Мы споемся, как птицы в гнездышке». «Безусловно», — сказал Перегрин. «Тогда еще один вопрос, мой дорогой, но строго конфиденциально». Найт увлек мистера Джея в коридор, ведущий к ложам, и сообщил, понизив голос: «Я несколько удивился, увидев в наших рядах Хартли Грава. Мне показалось, что он неплохо прочел роль мистера В.Х., разве не так?» «Я едва смог заставить себя выслушать». «О!» — холодно произнес Перегрин. «Почему?» «Но, дорогой, неужели вы ничего не знаете о мистере Гарри Граве?» «Мне известно, что он неплохой актер, и прошу вас, Марко, не начинайте кампании против Грава. К вашему сведению, я буду очень признателен, если это останется между нами. Строго между нами, Марко. Я должен был отдать ему эту роль. Таково желание правления. Это практически единственный случай вмешательства с его стороны, так что я не мог отказать, даже если бы и захотел». «То есть вам его навязали?» «Да, если вам угодно выразиться именно так. Вам следовало уклониться под любым предлогом. «Не вижу ни одной веской причины. Не затевайте ссор с самого начала, Марко. У нас достаточно времени, чтобы выправить положение, в случае что-нибудь непредвиденное». Секунду-другую Перегрину казалось, что Надь сейчас взорвется, однако тому, видимо, очень хотелось сыграть Шекспира, и хотя лицо его опасно покраснело, чего не мог скрыть даже царящий в коридоре полумрак, взрыва так и не последовало. «Послушайте», — относительно спокойно произнес Найт, — «вы считаете, что нет аргументов? Тогда, Перри, позвольте сообщить. Я не люблю сплетен, Марко». «Сплетен? Боже мой! Обвинить меня в сплетнях значит нанести мне одновременно и рану, и оскорбление. Сплетни. Нет, позвольте сообщить вам достоверный факт. Гарри Граф, плотный ковер заглушал шаги, и все обернулось бы гораздо хуже, не заметь Перегрин тень на стене». Он сжал локоть Найта, заставив его замолчать. «Чем это вы тут занимаетесь?» — осведомился невесть, откуда взявшийся Гарри Граф. «Косточки людям перемываете». Сказано это было без всякой задней мысли, довольно добродушно, и сопровождалось дерзким, но отнюдь не вызывающим взглядом. «Перри», — восторженно продолжил он, — «это очаровательный театр. Я хочу исследовать его, хочу осмотреть все закоулки. Давай устроим вакханалию, этакое дарийское шествие по всему зданию с опрокидыванием бокалов шампанским и распеванием бешеных гимнов. А возглавит его наша великая, величайшая звезда. Или пустим вперед мистера и миссис Гринслет». Это абсурдное предложение было сделано с такой эксцентричностью, что Перегрин невольно расхохотался. «Прошу прощения», — подчеркнуто произнес Найт и удалился. «Мы оскорблены», — фыркнул граф. «Мы исчезаем. Знаешь, он меня не любит, просто терпеть не может». «В таком случае не надо усиливать это чувство, Гарри». «Думаешь, но это так заманчиво. Впрочем, мистер Джей, вы, конечно, правы. Помимо всего прочего, я не могу себе этого позволить, чтобы не получить пинка от мистера Г». Граф метнул на Перегрина один из своих нахальных взглядов. «Если мистеру Г будет недосуг, я вполне смогу заменить его. Веди себя хорошо, Гарри, а мне пора вернуться в самую гущу веселья». «Драгоценный Перри, я сделаю все, что от меня потребуется, и уже делаю». Показалось Перегрину, или в его голосе действительно проскользнула угрожающая нотка. Когда мистер Джей вернулся в фойе, вечер достиг своего апогея. Гости веселились кто во что гораст. Если кто-то хотел быть услышанным, ему или ей приходилось кричать, и все поголовно мечтали куда-нибудь сесть. Финансовые тузы, магнаты прессы и сливки общества образовали блистательное созвездие, явно стараясь отделиться от возбужденной актерской братьи. Миссис Гринслет что-то говорила своему супругу. И, вероятно, намекает на то, что пора расходиться, решил зажатый между созвездием и актерами Перегрин. Пожалуй, лучше всего получится, если Дестин Мейт и Маркус Найт покажут пример. Они как раз стояли чуть в стороне, и Перегрину не надо было слышать их оживленный разговор, чтобы понять. Найт высказывает Дестине свое мнение по поводу В. Хартли Грава. Она взирала на Маркуса, как на мужское божество, однако время от времени скрытно постреливала глазками и всегда в одном и том же направлении. Перегрин повернулся, заинтересовавшись, что же привлекает ее внимание, и обнаружил в арке Гарри Грава, который весело улыбался и пристально смотрел на Дестини. «Проклятие!» — подумал Перегрин. «Что теперь будет?» Эмилия Дюн, Чарльз Рэндом и Герти Брейс наперебой орали о чем-то Джереми Джонсу. Джер тряс головой и размахивал бокалом, а его хохот перекрывал временами общий шум. Перегрин знал, что Джереми впадает в смешливое настроение чаще всего перед тем, как влюбиться без памяти, и надеялся только, что предметом его чувств стала не Эмилия. А с другой стороны, в Герти влюбиться трудновато. Оставалось надеяться, что смех вызван лестью. Но нет. Взгляд Джереми был устремлен за пределы их группки и явно избрал своей мишенью Destiny Maid. «Не может же он быть таким ослом?» — с беспокойством подумал Перегрин. «Или все-таки может?» Опасения мистера Джея ничуть не уменьшились, когда он взглянул попристальнее на Герти Брейс. В конце концов, ему стало казаться, что он очутился на поле боя в перекрестии прожекторов. Взгляды метались, скрещивались и ускользали. Вот и Герти устремила свой чересчур обдуманно откровенный взгляд на Гарри Грава. Перегрину внезапно припомнилось, как кто-то говорил ему, что они были любовниками, но уже расстались. Тогда он не обратил на это внимания, но сейчас решительно пересмотрел свое мнение. Неужели еще одна проблема? А может быть, у него просто директорский невроз? Или все дело в шампанском и мистера Кондукиса? Он протолкался к Destiny и высказал предположение, что пора бы расходиться, но все ждут, пока они с Маркусом подадут сигнал. Это польстило обоим. Они решительно растолкали окружающих и направились к миссис Гринслет. Затем Перегрин едва не налетел на малолетнего мистера Тревора Вере с его мамочкой, грозной леди по имени миссис Блевит. Джею еще крупно повезло, что она оказалась относительно трезвой. Миссис Блевит была одета в черное прямое платье из сатина с каймой без полей. Тревор в полном соответствии с классической традицией для юных феноменов красовался в современном эквиваленте курточки лорда Фаунтлероя и лишь откинутыми назад волосами и свободным галстуком позволял себе намекнуть на собственный вкус. Перегрин знал, что Тревор еще не вполне достиг возраста, позволяющего законным образом появляться на сцене. Поэтому его смерть в самом начале первого акта была исключительно удобна со всех точек зрения. Миссис Блевит при виде Перегрина заулыбалась крокодильей улыбкой. Цеплявшийся за ее руку Тревор тоже улыбнулся. В профессиональной театральной среде можно найти массу симпатичных детей, причем воспитанных превосходными родителями. Но никто из них не был бы способен сыграть Гамлета Шекспира, а Тревор, приходилось признать, отличался необыкновенным талантом. Он произвел настоящий бум в библейском эпосе, снявшись в роли Самуила. «А миссис Блевит», — осклабившись, произнес Перегрин. «Я как раз искала возможность высказать вам, насколько мы польщены, мистер Джей», — затараторила миссис Блевит. «Роль, конечно, крохотная, не из тех, к каким привык Трев». «Мой Трев привык играть», и так далее, и тому подобное. «Тревор, оказывается, последнее время плохо себя чувствует. Ничего серьезного, конечно», — поспешила заверить Перегрина миссис Блевит. «Трев никогда не позволит себе показать, что ему плохо. Никогда. Но доктор, который за ним наблюдает, и за ней тоже, разумеется, предупредил, что не стоит пока брать очередную большую роль, требующую гигантского эмоционального напряжения». «Ну зачем об этом говорить, мам?» — встрял Тревор, подмигнув Перегрину по своей отвратительной привычке. Перегрин быстренько пробормотал что-то по поводу необходимости время от времени мириться с неприятностями и извинился, что вынужден расстаться с их обществом, поскольку должен поймать мисс Дюн, пока она не ушла. Последнее, кстати, было правдой. Перегрину очень хотелось пригласить Эмилию отужинать вместе с ним и Джереми. Однако, прежде чем мистер Джей успел до нее добраться, его перехватила Гертруда Брейс. «Вы не видели Гарри?» — воскликнула она. «Видел пару минут назад. Он, вероятно, уже ушел». «Наверное, вы правы», — прошипела она с таким ядом в голосе, что Перегрин заморгал. Губы Герти дрожали, в подведенных глазах стояли слезы. «Поискать его?» — предложил Перегрин. «Ради бога, не надо, ни в коем случае». Герти сделала мучительную попытку перейти к более шаблонной беседе. «Мне совершенно наплевать на то, куда он делся. Спасибо за прекрасный вечер. Я просто сгораю от нетерпения начать работу. Роль бедняжки Энн крайне интересна». С этими словами она отошла к балюстраде и кинула взгляд на нижнее фойе, заполненное разъезжающимися гостями. Перегрину показалось, что Герти не совсем твердо держится на ногах. По лестнице спускалась последняя пара высокопоставленных магнатов, а из актеров остались только Чарльз Рэндом и Гертруда, которая буквально повисла на перилах, вцепившись в них обеими руками. Если она и выглядывала Гарри Грава, то явно безуспешно. Затем Герти неловко выпрямилась, хлопнула в знак прощания по руке мистера Джея длинной черной перчаткой и устремилась вниз по лестнице. Она забыла сказать «до свидания» хозяину и хозяйке, но, может, оно и к лучшему. Перегрин колебался, стоит ли ему усадить Герти в такси, однако его сомнение разрешил возглас Чарльза. «Эй, Герти, дорогуша, подвезти тебя?» Внизу его ждал Джереми, но Эмилия Дюн уже исчезла. Разошлись почти все. На душе у мистера Джея было тяжело. Он улыбнулся и направился к миссис Гринслет. «Все прошло замечательно. Не знаю, как и благодарить вас».